Вот только и на яхте, и на остальных кораблях многометровое цунами заметили слишком поздно. Волна надвигалась на бывших фашистов со скоростью летящего Хогвартс-экспресса. Через 20 минут все было кончено. Дементоры, наполненные выловленными душами, убрались обратно в Азкабан восстанавливать крепость, а Палпатин левитацией распределил оставшихся в живых немцев по узловым точкам октагона и вписанной в него восьмилучевой звезды. 24 жертвы заняли свои места, а Палпатин поднялся на холмик к обломку мачты, возле которого валялись связанными еще несколько волшебников. У каждого из предполагаемых темных лордов была сильная энергетика и прекрасная окклюментная защита, в том числе у очень красивой черноволосой женщины. Решив, что та не может быть Гриндевальдом, Палпатин сосредоточился на одном из мужчин, в котором через мгновение с трудом узнал бывшего директора Дурмстранга. «Если я не ошибаюсь, ты Игорь Каркаров», — решил уточнить Палпатину едва живого волшебника, напомнившего ему чем-то макгловского Мефистофеля. «Кто из вашей компании Гриндевальд?»